Ипполит Матвеич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. «Пойдемте в театр», — предложил Ипполит Матвеич. «Лучше в кино», — сказала Лиза, — «в кино дешевле». «О, при чем тут деньги? Такая ночь, и вдруг какие-то деньги!» Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино «Арс». Ипполит Матвеич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не дотерпели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах вблизи и плохо видела из дорогого 34-го ряда. В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтою размаха. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур. Привычка тратить деньги легко и помпезно была ему присуща. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего еще толком не видела и не знала. После недолгих уговоров Ипполит Матвеич повез Лизу в Прагу, образцовую столовую МСПО, лучшее место в Москве, как говорил ему Бендер. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно, она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов, но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой. Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики. «Пройдемте туда, в угол», — предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурную попури из баядерки, были свободные столики. Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За ней смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне. Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеич не ожидал. И он, вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза с любопытством смотрела по сторонам. Молчание становилось неестественным, но Ипполит Матвеич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях. «Будьте добры!» — взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита. «Сию минуточку!» — кричали официанты на ходу. Наконец карточка была принесена. Ипполит Матвеич с чувством облегчения углубился в нее. «Однако», — пробормотал он, — «телячьи котлеты 2,25, филе 2,25,